165. Солнечные натуры несут на себе упор огненной энергии. Это дает свет, но не дает им счастья земного. Счастье земное и свет несовместимы, ибо некуда преклонить голову на земле, идущему стезею света. Да и нужны ли задержки на пути? Все, что надо, это двигаться вперед, при всяких условиях. И если судьба ученика в руках владыки, если допущено нагнетение непомерное, если владыка его допускает, значит, идти можно спокойно. Пусть все земное восстанет и ринется на идущего победителя, но ему путь лишь вперед. Выдержать надо все, и выдержать, не теряя сил. Силы надо сохранить до конца боя. Полосу противодействующую можно принять, помня о конечности всего. Где найти силы? В мыслях о владыке. Как не исчерпать их в условиях истощающих, замкнувшись в броне духа и опустив забрало? Надо научиться выключать сознание заинтересованности из фильма текущего дня, как в кино быть только зрителем и посторонним. Как же иначе научиться быть в мире, но не от мира сего? Звери грызутся и пожирают друг друга, но они звери, и они от мира. Земные они, но родину духа в сердце владыки нашедший уже не земной. Сын мой, надо пройти через все. Владыка знает, что трудно, владыка видит, что тяжко, но он шел тем же путем. И в трудностях неимоверных закалил дух. Хочу быстрей кончить закалку. Меч добрый хочу в руки дать. Без меча не победить земного дракона. Потому, мой сын, силы духа вновь собери и с ними в бой, в жизнь, в самую гущу жизни. Не нужны мне хилые тепличные цветочки. Суровый, закаленный, прошедший победителем гордым, все теснины, все тягости, все нагнетения приветствуются, как лученосец. Три луча утверждаю в суровых условиях личной битвы. Кто же говорил, что победа будет легка? Она будет. Не приложен победный путь, но не легкостью условий и не в тишине, но грозе и буре, и вихрях плотных загораются три луча могущества духа. Утверждена победа. Я утвердил.